но регенерация высшей луны многократно превосходила регенерацию обычного демона, сокрушенного ранее, до такой степени, что Акази требовался лишь миг на восстановление уничтоженной конечности. «У тебя есть учитель?» Не знал, что в мире до сих пор существует путь чистого искусства меча. «Но не думаю, что кто-то вообще способен сравниться с тобой во владении мечом. Похвально, очень похвально превзойти своего учителя в таком юном возрасте». Во время разговора демон ни на секунду не переставал наносить яростные удары кулаками навстречу лазуритовому мечу, создавая мощные ударные волны. К этому моменту искусство меча Макома не только возбуждало, но и наводило Аказу на некоторые мысли. Демон уже сражался чуть ли не на полную катушку. Но даже идеальный симбиоз ожесточенных атак и искусства демонической крови не помог Аказе получить хотя бы минимальное преимущество. Никогда еще, со времен становления высшей луной, ни одному истребителю демонов не удавалось подавить его до такой степени. На такое способна разве что вторая высшая луна, стоящая на ступень выше его, Даума. Аказа не хотел признавать, но судя по показанному, Макома сильнее его. Сейчас он мог не просто проигрывать, а скорее всего находиться на грани жизни и смерти, будь у мечницы клинок Ничерин, предназначенный для убийства демонов, где-то на уровне второй, но слабее первой высшей луны, примерно таков нынешний уровень Макома, что совпадает с ранним суждением Яруаши. Именно поэтому он и сказал, что во всем мире едва ли наберется горстка людей сильнее Макома. Лазуритовый меч девушки, как и прежде, ринулся вперед в ответ на слова демона, но вот ее голос и взгляд слегка дрогнули. Тогда перед ее глазами всплыл беззаботный удар Яруаши сломанным деревянным мечом, и последовавшая за ним темная бездна. «Нет, я и рядом не стояла со своим учителем». Глава 10. Глава 10 Канай и Шинобукача. «Ха-ха-ха, ты очень уважаешь своего учителя», — громко рассмеялся Аказа и продолжил. «Но не стоит принижать себя, ведь ты величайший мастер меча из всех, что я встречал за свою долгую жизнь. Тебе нет равных, если говорить о чистом искусстве владения мечом. Может ли учитель быть еще сильней? Верится с трудом. Скорее тут имеет место уважение к старшему. Да и что, если учитель правда сильнее, его возможности все равно строго ограничены. Разница в силе будет не особо значительна. Ведь Аказа прекрасно понимает предел силы чистого мастера меча, и попросту не может представить кого-то на порядок сильнее Макома, ведь ее искусство меча уже и так совершенно. Возможно, учитель владеет техникой дыхания, за счет чего и превосходит Макома, подобно первой высшей луне, владеющей как техникой дыхания, так и искусством демонической крови. Но даже в таком случае превосходство ограничено, ведь сила людей имеет предел. Если только таинственный учитель не преодолеет его, обратившись в демона, что дарует ему более мощное тело. До чего же прискорбно, что такое совершенное, непревзойденное и прекрасное искусство меча покинет сей мир. Начал сокрушаться Аказа, продолжая яростно махать кулаками, а потом с нескрываемой жалостью в голосе поинтересовался. «Сейчас ты так молода, но сколько продлится твой расцвет? 30 лет, может даже 40, не лучше ли стать бессмертным демоном, как я, чтобы сражаться со мной вечно, продолжить совершенствоваться и пронести безупречное искусство владения мечом через века? Ты была избрана самим Богом, не упусти такую возможность». Рев демона стал фанатичным, в сопровождении оглушительного грохота рушащейся земли и построек. «Де демоном?» — резко прищурилась Макома, пока пред ее глазами мелькали воспоминания об ужасающем людоедстве. Затем девушка глубоко вздохнула, покрепче перехватив рукоять меча, и спокойно сказала: «Я не собираюсь становиться уродливым монстром, и я избрана не Богом, а лишь моим учителем». Фух! Вслед за решительными словами Макома взмахнула мечом, и прозрачное голубое сияние озарило тьму ночи. Разрушительное поражение цели. Стрелка компаса. Бум! Мастер меча и высшая луна вновь сошлись в яростной битве. В масляной лампе на полу старого дома колыхался слабый огонек, готовый потухнуть от любого сквозняка. Пред выходом, подняв голову к ночному небу, сидел мужчина в белом харе, нынешний лидер истребителей демонов, Кагая Убуишики. Сильный демон, возможно, одна из сильнейших высших лун, объявился в небольшом поселении на севере. Рядом есть только Канай, но столпу не одолеть высшую луну в одиночку. Как такое возможно? Высшая луна уже вовсю сражается, неужели кто-то способен выстоять против него лицом к лицу? Пораженно прошептал Кагая, опустив голову в глубокой задумчивости. Истребители демонов ведут битву веками, и хотя у них нет таких способностей, как у демонов, но имеется доступ к огромному количеству информации со всех уголков страны. Кагая же, отталкиваясь от имеющейся информации, выдает задание истребителям демонов, чтобы те уничтожали демонов-людоедов по всей стране. Для него каждый истребитель демонов как собственный ребенок, чья жизнь драгоценна и не может быть выброшена на ветер. Поэтому, если не случается ничего непредвиденного, команда истребителей демонов получают задание себе по плечу. Если же целью является демон 12 лун, он отправляет одного столпа, как минимум одного столпа. Если же речь идет о высшей луне, на этот счет у них не так много информации, но согласно расчетам КГИ, если они хотят иметь шанс на успех, придется отправить не менее 3 столпов, один же столб почти гарантированно падет. При обычных обстоятельствах, Кагая скорее всего просто наплюет, если обнаружив высшую луну, не найдет 3 столпов поблизости, потому что иначе истребителей демонов будет ждать только смерть. Но, сейчас ситуация отличается. Да, целью является высшая луна и поблизости находится лишь один столб, но дело в том, что прямо сейчас демон вовсю сражается с неизвестным противником, причем возможно на равных. Поначалу Кагай был шокирован, получив информацию о сражении высшей луны с неизвестным, а потом столкнулся с дилеммой. Ведь противником высшей луны мало того, что оказался не истребитель демонов, вдобавок о нем не было вообще никакой информации. Просто прекрасно, если неизвестный окажется заклятым врагом демонов, но что если он перейдет на сторону демонов, тогда столб цветка отправится на верную смерть. Нельзя не упомянуть, что такое отнюдь не редкость. Ведь каждый демон, включая высших лун, когда-то был человеком. Неизвестный противник высшей луны может не устоять перед искушением вечной жизнью, и тогда столб окажется в западне. И неужели неизвестный и правда способен сражаться на равных против одной из высших лун? Лидер истребителей демонов еще долго пребывал в глубокой задумчивости, пока наконец-то не принял решение. Поселение где-то на севере. В углу опрятного и чистого номера отеля валялась разноцветная одежда, а посередине лежало 2 матраса с постельным бельем, на каждом из которых спало по девушке. Девушки были очень похожи, но у одной были длинные, а у другой короткие волосы. Та, что с длинными, была повыше и имела более изящную фигуру, а с короткими, была низенькая и свернулась в калачик. Они, один из нынешних столпов, столб цветка, Канайкача, и будущий столб насекомого, Шинобукача, ни с того ни с сего. Комнату на миг озарила тусклая вспышка света. Сестры тотчас проснулись и уселись на матрасы, практически синхронно повернувшись к окну. Вскоре на подоконник сел ворон и, встряхнув крыльями, выплюнул из клюва человеческие слова. «Канайкача, Канайкача, высшая луна сражается с неизвестным противником в 40 километрах на север отсюда. Разведай обстановку, но не вступай в битву. Ты единственный столб в округе». Канай и Шинобу, выслушав сообщение ворона Ус, обменялись полными шока и напряжения взглядами. «Высшая луна, Канайкача, будучи столпом истребителей демонов, уступающим по статусу лишь Кагае Убуишики, была прекрасно осведомлена об ужасающей силе высших лун из демонов 12 лун. Не счесть, скольких низших лун убили и сколькими жизнями пожертвовали истребители демонов, сражаясь против демонов 12 лун на протяжении веков, но ни одна высшая луна так и не пала. Для истребителей демонов, противостоять высшим лунам все равно, что противостоять самому Музану 6 непреодолимых пиков. Высшая луна пораженно прошептала Шинобу и, бросив решительный взгляд на сестру, обеспокоенно воскликнула. «Я не отпущу тебя одну». Канай же, немного подумав, покачала головой. «Нет, ты останешься здесь, тебе слишком опасно приближаться к высшей луне. Но, не переживай, мне ведь не приказали сражаться, все ограничатся лишь разведкой, раз поблизости нет других столпов», — перебив возражение младшей сестры, уверенно заявила Канай. В ответ на что Шинобу крепко сжала маленькие кулачки. На самом деле она довольно сильна, недавно даже овладела постоянной полной концентрацией дыхания, но все-таки не дотягивала до столпа. Поэтому осознавала, что со своей нынешней силой, не говоря уже о помощи, может даже помешать сестре в битве против высшей луны. Обе сестры прекрасно осознавали сей факт, но Канай так и не сказала ничего, что могло бы расстроить младшую сестру, даже перед вероятным столкновением с высшей луной. Именно поэтому она была для Шинобу самой доброй и нежной старшей сестрой во всем мире. «Ладно, вернусь не позднее рассвета», — одев форму истребителя демонов и накинув белое хари на плечи, Канай погладила младшую сестру по головке и ловко выпрыгнула на улицу через окно. Шинобу же тотчас подбежала к окну и, оперевшись о подоконник, проводила взглядом стремительно удаляющуюся спину Канай. «Я буду ждать твоего возвращения, сестра». Ей оставалось только молиться за здоровье старшей сестры в одиночестве. Глава 11. Глава 11. Трепет Канай. Бум, бум, бум. Земля на окраине поселения сотрясалась в унисон оглушительным взрывом, пока мирные жители прятались по домам, не осмеливаясь выйти на улицу посмотреть, в чем дело. Макама быстро оценила возможный ущерб от сражения посреди поселения, поэтому стала ограничивать и теснить Аказу, пока спустя пару часов поле битвы не переместилось за черту поселения. Тем временем туда несся прекрасный женский силуэт, столб цветка, которому поручили провести разведку, Канайкача. Там сердце столпа забилось как бешеное, когда она только почуяла ужасающую битву вдали, даже ее голос подрагивал. Высшая луна, находясь на расстоянии нескольких километров, она уже чувствовала пугающее присутствие высшей луны, далеко за рамками любого встреченного ею ранее демона. Даже низшая луна, павшая от ее клинка в прошлом, судя по присутствию, и рядом не стояла с высшей луной. Полная мощь третьей высшей луны ужасает. Аказа был одним из сильнейших мастеров боевых искусств еще до превращения в демона, а превзойдя человеческие пределы, и вовсе стал практически непобедим. В мире без Яруаши, битва между Аказой и Кёджура затянулась вплоть до рассвета только потому, что третья высшая луна растягивала удовольствие, иначе столб пламени без метки точно не выстоял бы. Невероятно. Но Канай поразила до глубины души не только присутствием демона, но и кое-что еще. Ведь несмотря на весь ужас развернувшейся битвы, ей так и не удалось почувствовать концентрированное дыхание противника демона. Столб цветка понимала, что сражаясь против демона мастер дыхания, она уже почувствовала бы его присутствие. Но она так и не ощутила даже малейшего отголоска какого бы то ни было стиля дыхания, было лишь невероятное чувство остроты. И чем меньше оставалось до поля битвы, тем отчетливее она ощущала эту остроту вокруг. Фух, фух. Впоследствии Кана избавила ход и осторожно приблизилась к полю битвы, затаившись примерно в сотне метров от эпицентра. Взгляд, лишь один взгляд, и столб цветка почувствовал огромное давление. Что за мощь? Будучи столпом, Канай уже давно овладела постоянной полной концентрацией дыхания, отчего ее выносливость и прочие характеристики вышли далеко за пределы возможностей обычных людей. Но даже тогда она не чувствовала ничего, кроме огромного давления, глядя на эпицентр битвы с расстояния в 100 метров. Да она и сражаться-то толком бы не смогла, окажись пред лицом одной из сторон, разве что полагаться на скорость и ловкость. Но даже так битва не продлилась бы долго. Вскоре Канай, немного понаблюдав за битвой, пришла к еще более шокирующему выводу. Высшая луна проигрывает. Точно. Было очевидно, что демон проигрывает, поскольку все его атаки безжалостно сокрушались простым мечом, вместе со всеми попытками нанести хоть какой-то урон оппоненту. Исход битвы мог быть давно предрешен, если бы не возмутительная регенерация высшей луны. Если демон напугал Канай до такой степени, то насколько же должен быть силен его противник, имеющий явное преимущество? Она человек, точно человек, но... Голос Канай, выпученными глазами смотревший на Макама, дрожал от непередаваемого шока. Наблюдая отсюда, она могла с уверенностью сказать, что демону противостоит человек, но шокировало ее полное отсутствие каких бы то ни было признаков стиля дыхания у Макама. Гораздо сильнее, ловче и быстрее ее без техники дыхания, а динамическое восприятие и вовсе находится на ином уровне. Подавляет высшую луну исключительно своими силами. Невероятно. И шок Канай только усилился, когда она поняла, что мастером меча, подавляющим демона, является милая девочка примерно ее возраста. Неужели такую силу реально обрести без техники дыхания? Ну, она точно не истребительница демонов. Тогда как она овладела искусством меча на таком уровне? Так много вопросов и так мало ответов. Но вскоре Канай пришла в себя. Шанс убить высшую луну. Макама не могла убить демона, несмотря на явное преимущество в битве, но что если они объединят силы, или она просто отдаст свой клинок Ничирин? Высшая луна, вероятно, не доживет до рассвета. Тогда Канай перевела дыхание и, положив ладонь на рукоять своего клинка, обратилась к могущественной мечнице. «Извините за вмешательство, но не позволите ли помочь вам? Я столб цветка истребителей демонов, Канайкача, посланы сюда, дабы попытаться убить демона высшей луны. Моим клинком Ничирин можно умертвить демона, если отрубить ему голову. Слова Канай тут же привлекли внимание Макама и Аказы. Во взгляде демона промелькнуло сильное раздражение. Истребители демонов посмели испортить такую прекрасную битву. Ты тоже людоед? Поинтересовалась Макама у противника. Изначально мечница не собиралась убивать Аказу, потому что не чувствовала от него реального желания убить, да и не была истребительницей демонов. Но, наверное, стоит отправить Аказу на тот свет, если он окажется таким же монстром, как и тот демон-людоед. Я съел множество слабых людей, ведь они не заслуживают жить, но ты отличаешься, я признаю твою силу. Ну так что там насчет становления демоном? Не передумала? Безразлично ответил Аказа. В ответ на что Макама оттеснила противника яростным ударом меча и закрыла глаза, а медленно открыв их, спокойно сказала: «Я поняла, поняла смысл твоего существования, но я никогда не стану демоном и не признаю твои взгляды, тебе не место в этом мире». Раньше Макама была никчемной сиротой, которая могла умереть от голода в подворотне, а учитель не только позволил ей жить, но и дал возможность обрести силу. То есть, признание взглядов Аказы равносильно признанию того, что она сама не заслуживает жить, естественно, она не согласится, никогда. Еще свежие воспоминания из детства, насколько сильно ей хотелось жить, будучи голодной и слабой сиротой. И самое главное, учитель однажды сказал, что уважение заслуживает не сила физическая, а сила духовная и моральная. Учитель признал ее, когда она была слаба телом, но сильна духом. Такую идею донес до нее Яруаши, и она твердо намерена отстаивать идею учителя изо всех сил. «Одолжи клинок», – прошептала Макама, посмотрев на Канай, и решительно воскликнула: «Я уничтожу демона». Глава 12. Смертельная битва. Пусть будет по-вашему. Без колебаний кивнула Канай. «Сейчас самое главное – убить высшую луну, а как именно это произойдет, совершенно неважно. Вам стоит поменьше трепать языком». Фанатичность Аказы тотчас сменилась пронзавшим до костей холодом, ведь, судя по словам этих двоих, убить его не составит труда. Такое снисходительное, где-то даже презрительное отношение, естественно, задело третью высшую луну, искавшего достойных соперников со времен становления демоном. Фух, и уже в следующий миг Аказа ринулся в бой, вот только его целью стала не Макама, а стоявшая неподалеку Канай, или, если говорить точнее, ее изящная рука, сжимавшая клинок Ничирин. Аказа утратил воспоминания о человеческой жизни, когда превратился в демона, и не счесть, сколько жизней отнял за прошедшие века, но так и не съел ни одной женщины. А все потому, что Аказа, даже потеряв память и отбросив человечность, продолжил инстинктивно придерживаться своего последнего и нерушимого принципа в бытность человеком. Поэтому Макама и не чувствовала от него подлинного намерения убийства на протяжении всей битвы. Даже сейчас он намеревался лишь уничтожить клинок Ничирин и продолжить наслаждаться битвой. Но задача оказалась непростой. Ведь мало того, что Макама сильнее Аказы, вдобавок еще и Канай не груша для битья, а столб цветка. Фух, Макама взмахнула лазуритовым мечом и обрушила на Аказу острейшее голубое сияние, тем самым прервав нападение на Канай. К сожалению, то оказалось лишь временной мерой, потому что демон уже в следующий миг восстановил отсеченную конечность. Но краткой заминки хватило. Бесшумно полетели розовые лепестки. Канай бросилась к Аказе с занесенным клинком Ничирин, подобно прекрасной фее в окружении танцующих лепестков. Опытный столб цветка, прошедшая через множество битв и убившая множество демонов, естественно, не стала зацикливаться на договоренности отдать свой клинок Ничирин для убийства высшей луны, и без малейших колебаний уцепилась за мимолетную заминку Аказы, вызванную дальней атакой Макама. Дыхание цветка, четвертый стиль, Алэйха Нагорома. Клинок Ничирин Канай, дважды пронесшись по кругу, обрушился точнехонько на шею и живот Аказы, оставив после себя прекрасный шлейф из лепестков. Макама же немного удивленно склонила голову на бок, глядя на развернувшуюся сцену. Оказывается, эта сестрица тоже сильна. Таковы были ее мысли в этот момент. Разрушительное поражение цели. Боевой стиль. В ответ на что Аказа, сделав молниеносный удар перед собой, послал навстречу Канай мощную ударную волну. Демон почувствовал опасность в момент внезапной атаки столпа, но сохранял полное спокойствие и сосредоточенность. И хотя Аказа атаковал изо всех сил, но из-за нападения Макама и поспешности контратаки, удару явно не доставало силы. Но даже учитывая все вышесказанное, атака все равно моментально смела дыхание цветка и обрушилась на Канай, вынудив ту поспешно ретироваться. Вот значит, какая она сила одной из высших лун. Столб цветка бросила шокированный взгляд на высшую луну, ловко приземлившись неподалеку. Канай чувствовала страшную мощь Аказы, наблюдая за битвой со стороны, но будучи безоговорочно подавленным Макома, тот попросту не мог продемонстрировать свою полную мощь. Но теперь она осознала истинную силу высшей луны. Столпу цветка оказалось не под силу выдержать даже поспешную контратаку Аказы, пораженного атакой Макома. Ей пришлось отступить. Будет вполне справедливо сказать, что Канай немного недостает силы, но главной причиной такого исхода все-таки является чрезмерная сила Аказы. И сей факт потряс Канай до глубины души. Тут и трех столпов будет недостаточно, разве что им удастся едва сдержать демона, но мечница полностью подавляла его, полагаясь лишь на собственные силы и простой меч. Где же ее ровесница овладела столь поразительным искусством меча, и как она достигла столь высокого уровня мастерства? Но нынешняя ситуация не располагала к пустым разговорам, ведь демон бросился в наступление. Фух, Макома вновь взмахнула лазуритовым мечом в попытке предотвратить прямое столкновение Канай с Аказой. Столб цветка, осознав лежавшую меж ними пропасть, не собиралась бросаться на демона в лобовую, и просто пыталась найти брешь, созданную атакой мечницы. Макома способна подавлять Аказу в одиночку, поэтому положение демона стало шатким, когда к их битве присоединилась еще и Канай, обладавшая превосходной скоростью даже по меркам столпов. Хлопотно. Новая женщина не слаба, наверное, один из столпов, мне не удастся уничтожить ее клинок, пока вмешивается мечница. Высшая луна принял стойку и сконцентрировался, осознав, что сыпать беспорядочными атаками тут бесполезно. Его искусство демонической крови под названием техника дислоцирования многократно усиливает восприятие, позволяя предсказывать атаки противника. Высшая луна становится подобно неподвижной и неприступной горе, когда сочетает данную способность со своими превосходными навыками боевых искусств. Но смертоносные атаки Макома нельзя отразить полностью, даже приняв оборонительную стойку. Вдобавок есть коварная Канай, которую он пытался заманить в ловушку, но та оставалась невозмутима и не спешила опрометчиво рваться в бой. Ах, ну что за потрясающая техника дыхания и отточенное искусство владения мечом, должно быть, ты вложила невообразимые усилия в достижение таких высот. Не желаешь стать демоном и навсегда сохранить, нет, даже приумножить обретенную с таким трудом силу, сделал предложение Аказа, уже признавший силу столпа цветка, на что Канай лишь мягко улыбнулась. Спасибо за предложение, но вынуждена отказаться, ведь каковы бы ни были причины, я не могу позволить себе стать демоном. Даже сейчас, эта сестрица такая ласковая и нежная, невольно подумала Макома. Через что же пришлось пройти этой нежной девушке, чтобы без доли страха сражаться лицом к лицу с демоном? От этой мысли внутри нее крепло желание истребить демонов. И тогда Макома, сделав шаг назад, вложила лазуритовый меч в ножны и крепко ухватилась за рукоять, а в следующий миг бросилась вперед, молниеносно обнажив свой клинок. Танец льда и снега. Мастерство Макома во владении мечом достигло таких высот, что она способна видеть суть природных явлений и, обретя вдохновение, создавать на их основе новые навыки меча. Но девушка не высовывалась из ущелья на протяжении всей тренировки, поэтому ее собственные навыки меча стали своеобразным продолжением времен года, чей полный цикл она наблюдала 6 раз. Аказа резко прищурился. Опасно. В тот же миг его волосы встали дыбом, по спине пробежали мурашки, а инстинкты аж вопили об надвигающейся опасности. За прошедшие века третья высшая луна уже и позабыл, когда в последний раз испытывал что-то подобное. Аказа без малейших колебаний шагнул вперед и, поддерживая безупречную стойку, нанес невероятно быстрый удар ладонью. Последний стиль. Голубо-серебряный неспокойный заход солнца. Глава 13. Музан. Бум. Во все направления от Аказы устремились тонкие острые ударные волны, большая часть из которых нацелилась на Макома. В то же время лазуритовый меч девушки формировал мириады белоснежных образов, кружившихся подобно снежинкам в морозную зиму. Затем мириады небольших, эфемерных снежинок метнулись вперед, навстречу атаке третьей высшей луны. Бум. И тогда разразился оглушительный гул, от которого, ровно предвещая надвигающийся катаклизм, содрогнулась даже земля. Каждое столкновение мириад снежинок и тонких острых ударных волн приводило к взрыву, походившему на цветение великолепного лотоса. В результате, снежинки Макома, оказавшись немного сильнее, сокрушили ударные волны демона, после чего их остатки молниеносно поглотили область, где стоял сам Аказа. В тот же миг всю землю, подобно рыбаку, закинувшему свою сеть в реку, испещрили мириады переплетающихся тонких линий. И тогда столб цветка, терпеливо дожидавшаяся удачной возможности для атаки, без колебаний ринулась в бой. Порубленный на мелкие кусочки Аказа мог лишь форсировать восстановление, и как раз в этот момент перед ним появилась Канай в окружении танцующих лепестков. Черт, разрушительное поражение цели, не успеваю. Аказа поспешно соединил разрубленные куски плоти и нанес яростный удар кулаком, но именно этого и дожидалась Канай. Фух, она ловко избежала медлительного удара и, подобно прекрасной фее, пронеслась мимо третьей высшей луны в окружении танцующих лепестков сливы. Через шею замершего Аказы прошла тонкая кровавая линия, от атаки клинком Ничирин. Фух, конец. Оглянулась со вздохом облегчения Канай, по ее лбу скатывались мелкие капельки пота. Вот только, от увиденного позади ее душа ушла в пятки. Руки Аказы ни с того ни с сего подхватили и поставили падавшую голову на место, после чего клетки в районе соединенного разреза начали извиваться, возобновляя процесс с регенерацией плоти. Нет, еще не конец, я не проиграл, я стану еще сильнее. Демон взревел, что есть мочи. Неужели таков конец его кровавого пути боевых искусств длиною в века? Ни за что, он отказывается, он станет еще сильнее, он не падет здесь. Единственной слабостью демонов, помимо солнечного света, является шея. Демон умрет, если отрезать его голову клинком Ничирин. Так было всегда, и считается, что демону не под силу преодолеть данное ограничение. Но, прямо сейчас, воля Аказы стать сильнее, не особо менявшаяся на протяжении веков, разразилась доселе невиданной силой и прорвалась через демонические пределы. Дыхание цветка, второй стиль, дух сливы. Канай без колебаний атаковала клинком Ничирин. Столб цветка не понимала, почему отсечение головы не убило демона, но инстинктивно чувствовала в нем резкие перемены, и без того ужасающая Аказа претерпевала изменения, разительные изменения, становясь существом иного порядка. Фух, фух, по воздуху пронеслись лепестки. Голова Аказы была разорвана на куски клинком Ничирин, вместе с поддерживавшими ее руками. Я не паду здесь, я стану сильнейшим, сильнейшим в мире, я превзойду всех. Но демоническое тело, движимое несокрушимой волей третьей высшей луны, продолжила претерпевать изменения, несмотря на полное уничтожение головы. Пустующая шея больше не кровоточила, а ее плоть извивалась сильнее прежнего, теперь уже не просто заживляя разрез, а вовсе формируя совершенно новую голову. Этот миг ознаменовал прорыв Аказы через предел. Аказа превзошел демонические пределы и достиг высшей точки, подобно тому, как истребители демонов превосходят человеческие пределы, достигая прозрачного мира. До сего момента Аказа был слабее второй высшей луны, но, преодолев слабость шеи, сравнялся по силе с Даумой и даже приблизился к первой высшей луне, Кокушиба. Насколько, спросите, силен Кокушиба? Под конец он сражался против сильнейшего столпа, разблокировавшего прозрачный мир, Гёмия Химеджимы. Против столпа тумана, окрасившего свой клинок в багрово-красный цвет и разблокировавшего прозрачный мир на грани жизни и смерти, Муичиро Такита. Против столпа ветра, обладавшего отравляющей кровью, Саними Шинадзугавы. И против истребителя демонов, обладавшего силой демона, гения Шинагудзавы. Но даже их совместными усилиями не удалось сокрушить Кокушиба. А насколько тогда силен Даума? Лишь ледяной клон, созданный искусством демонической крови второй высшей луны, способен сдерживать столпа, при том, что Даума может создавать более пяти таких. И сейчас Аказа достиг их уровня. Если раньше третьей высшей луне мог худо-бедно противостоять один столб с прозрачным миром, то теперь таких нужно трое. Обладатели прозрачного мира отныне ему не соперники, а реальный урон может нанести лишь багрово-красный клинок Ничирин. Тем временем на роскошной вилле где-то в Киото, мужчина с волнистыми черными волосами, неспешно листавший какую-то книгу, резко прервался и поднял свой взор к ночному небу. В глубине его красных глаз промелькнуло удивление. Его публичная личность, молодой господин одной знатной семьи, но истинная, Музан Кибуцуджи. Аказа, любимый подчиненный, ты оправдал мои ожидания. Губы первого демона изогнулись в легкой улыбке. Музан всегда уделял Аказе отдельное внимание, позволяя тому некоторые вольности, что проявлялось в непреклонном отказе от убийства и пожирания женщин. Первый демон был благосклонен к Акази, потому что чувствовал в нем потенциал превзойти демонические пределы, и он оправдал ожидания. Вскоре Музан закрыл глаза. Превращение в демона происходит путем впитывания крови первого демона, поэтому он может определять местонахождение и читать мысли демонов на расстоянии. Просто ему стало интересно, что же там такое стряслось, подтолкнувшее Аказу преодолеть слабость шеи и вырваться за демонические пределы. Телепатическая связь наладилась без проблем, но при чтении воспоминаний улыбка быстро сошла с лица Музана, а когда веки поднялись, в его взгляде читался холод. «Почему кто-то постоянно встает у меня на пути?» К его удивлению, противником Аказы оказался всего один мастер меча, простой мастер меча без техники дыхания, но с огромной силой. По его опыту, чистому мастеру меча без техники дыхания трудно сравниться с низшими лунами, даже по достижении пика. Истребители демонов могли противостоять ему только благодаря появлению и распространению техник дыхания, а повинен в их рождении был тот, кого он побаивался и по сей день, Йори Чицуги-куни. И сейчас, откуда ни возьмись, появился новый мастер меча, показавший, что против высшей луны можно пойти и без техники дыхания, с одним только искусством владения мечом. Увиденное пробудило в Музане воспоминания о Йоричи, отчего он тотчас рассвирепел. «Я не могу допустить появления еще одного течения, и без того хватает чертовых техник дыхания», — холодно прошептал Музан. После этого он посмотрел в окно. «Созови демонических лун». «Есть», — донесся голос из коридора. Глава 14. Вступление. Разрушительное поражение цели. Боевой стиль. От удара Аказы, чье лицо покрывали синие полосы, огромная масса окружающего воздуха резко сжалась и образовала ударную волну страшной мощи, направленную вперед. Макама спокойно сжала рукоять меча двумя руками, занесла его над головой и резко опустила вниз. Осенний вихрь, и тогда прозрачное голубое сияние, закрутившись подобно свирепому торнадо, обрушилось на ударную волну высшей луны, отчего окружающая земля покрошилась на мелкие кусочки, и во все стороны ударили страшные отголоски столкновения. На самом деле фактическая сила Аказы не перешла на какой-то совершенно иной уровень, после прорыва через демонические пределы, просто отныне шея перестала быть его фатальным недостатком. Третью высшую луну больше не страшит отрубание головы клинком Ничирин, что, как правило, смертельно для демона. Теперь ничто не несет реальной угрозы его жизни, разве что за исключением восхода. Поэтому полное подавление Аказы одной лишь Макама сменилось на почти равную битву Аказы против объединившихся Канай и Макама. Но нельзя не отметить, что объединившихся, это громко сказано, потому что столб без разблокированной метки играл в битве лишь незначительную роль. На самом деле Канай не то чтобы не помогла, а даже напротив, стала бы обузой для Макама, не позволяя ее феноменальной скорости сбегать большинства атак Аказы. Но какой толк от способности уклоняться, если теперь Канай не несет Аказе смертельной угрозы? Твое искусство владения мечом просто невероятно. Даже сейчас, после прорыва через демонические пределы, мне все равно не под силу одолеть тебя. Но знаешь, силе человека есть предел. Крик Аказы пробился сквозь неутихающий грохот битвы. Скажи, как долго ты продержишься? Одна оплошность и все, ты тяжело ранена или даже мертва. Но для меня смертельных ранений не существует. Можно восстановить даже голову. Ты тоже обретешь бессмертное тело, если превратишься в демона. Аказа не оставлял попыток уговорить Макама. Искусство меча девушки не переставало будоражить кровь Аказы, поэтому он мечтал наслаждаться их битвой всегда. Но даже не убей Макама демон, она все равно состарится и умрет через несколько десятилетий, а вместе с ней в ничто канет и безупречное искусство меча. Нет, ты ошибаешься. Тогда на личике мечницы появилась уверенная улыбка. Я действительно могу умереть, но предел имеешь и ты. Канай не могла понять состояние Аказы через присутствие, но вот Макама чувствовала дыхание каждой его клетки, которое свидетельствовало о постепенном истощении его организма. Стойкость Аказы настолько велика, что даже битва от позднего вечера и вплоть до рассвета против Кёджура Рингаку не привела к появлению явных признаков тяжелого истощения. Вот только, Макама намного сильнее стал по пламени. Аказа игрался большую часть битвы против Кёджура, и даже не прибегал к истинной силе, а ранений получил гораздо меньше, чем в сегодняшней битве против Макама. Не будет преувеличением сказать, что она нанесла высшей луне в десятки раз больше ранений, что вынуждало того регенерировать в 10 раз чаще, что в свою очередь привело к десятикратному истощению организма. Поэтому вполне справедливо сказать, что их битва идет к ничьей, даже несмотря на все преимущества демонического организма. По мере продолжения битвы, Макома будет постепенно выбиваться из силы и слабеть, но Акази тоже будет все труднее применять искусство демонической крови и регенерировать особо тяжелые ранения. Но до этого не дойдет, ведь близится рассвет. Аказа, конечно, одолел слабость шеи, но непереносимость солнечного света, которую не под силу одолеть даже Музану, никуда не делась. «Тебя бесполезно уговаривать, да», — с сожалением сказал Аказа и, посмотрев на восток, добавил: «Эх, а я и не заметил, как нагрянул рассвет. Жаль, конечно, но мне пора идти, сегодня сойдемся на ничьей. Не дай ему сбежать, демоны моментально погибают, попадая под солнечный свет», — поспешно воскликнула Канай, заметив намерение Аказа ретироваться. По ее лбу стекали капли пота, а руки едва заметно подрагивали, намекая на сильное изнеможение. И тут фигура Аказы размылась. Демон с громким ревом бросился к истощенной Канае. Фух! На что Макома моментально ответила резким ударом меча. Но Аказа без колебаний пропустил атаку мечницы и, одним махом лишившись нижней части тела, все равно набросился на истребительницу демонов. Канай резко вздрогнула и предприняла попытку уклонения, но реакция немного запоздала из-за чрезмерного истощения, поэтому у нее не было иного выбора, кроме как попытаться отразить атаку третьей высшей луны своим клинком Ничирин. Аказа нанес удар кулаком, дзинь, и раздался звук ломающегося металла. Клинок Ничирин сломался под ударом демона. Канай же лишь отбросила назад: «Очнись, пожелаю я, и ты уже была бы мертва». Аказа регенерировал прямо в полете и, лишь взглянув на беззащитную Канай, поспешно побежал прочь, пока не скрылся вдали. Макома же подбежала к Канай, не став преследовать демона. «Как ты? КХМ, брось меня, не дай демону сбежать», — посмотрела вслед убежавшему Акази девушка, чувствуя, как по подбородку течет кровь. В ответ на что Макома лишь покачала головой: «Не могу, ведь если я буду держать демона насильно, он может убить тебя и уничтожить все поселения вместе с жителями». «Ах», — беспомощно вздохнула Канай, ей было нечего возразить. «Стой, на кону только ее собственная жизнь. Столб цветка без колебаний обменяла бы ее на жизнь высшей луны. Но тут кроме нее целое поселение. Макома, конечно, может навязать битву демону, но после прорыва через демонические пределы, положение Аказы будет не столь плачевным, и при желании, он сможет сравнять с землей все вокруг. Так нельзя». Разобравшись в ситуации, Канай отбросила прежнее разочарование и уважительно обратилась к Макома: «Никогда бы не подумала, что существует такая сильная мечница, не владеющая техникой дыхания. Я унаследовала лишь крохи мастерства своего учителя», — смиренно ответила мечница. Она стала по-настоящему великой мечницей в столь юном возрасте, но все равно искренне восхищается и уважает учителя. Какая поразительная скромность! — восхищенно подумала Канай. Глядя на это безупречное искусство владения мечом, должно быть, она уже давно превзошла своего учителя. Добрая, нежная, скромная и безмерно уважает своего учителя. Чем больше они общались, тем сильнее Канай восхищалась Макома. «Не скажете, кто ваш учитель, и можно ли увидеть его?» — поинтересовалась истребительница демонов. Искусство меча Макома повергло Канай в сильнейший шок. Вот она и подумала, что оно может сделать истребителей демонов сильнее. Итак, она поспешила разузнать у Макома про учителя, чтобы поскорее соприкоснуться с иным течением искусства меча. Но мечница лишь покачала головой: «Я редко вижу учителя, не знаю, где он живет, и не уверена, смогу ли найти его». Канай не смогла сдержать своего разочарования, получив максимально отрицательный ответ, и вновь посмотрела на Макома. Но та улыбнулась и заговорила прежде, чем слова успели сорваться с уст столпа цветка: «Ты ведь собираешься пригласить меня в организацию истребителей демонов, не так ли? Я согласна, демонам в этом мире не место». «Это, да вы правы, я приглашаю вас от лица организации истребителей демонов», — слегка опешив, приветливо кивнула Канай. «Для становления истребителем демонов необходимо пройти финальный отбор, но после произошедшего сегодняшней ночью, ее сила не нуждается в оценке, да и характер прекраснее некуда. Присоединение столь сильной мечницы, способной привнести в организацию иное течение пути меча, вне всяких сомнений заслуживает ликования всех истребителей демонов». Глава 15. Глава 15. Демоны 12 лун. Необыкновенное место. Комнаты здесь располагались совершенно беспорядочно, горизонтально, вертикально, вверх тормашками, как заблагорассудится, а соединяли их многочисленные лестницы, хаотично тянущиеся через большое открытое пространство меж помещениями. Все это вместе походило на огромную зеркальную комнату, крепость бесконечности. Казалось, бесконечная межмирная крепость глубоко под землей, находящаяся под полным контролем четвертой высшей луны, Накиме, способной привести любого желающего в крепости, способной создавать входы и выходы, где она хочет. Внутри, на квадратных татами, шесть фигур со страхом преклонили колени в ожидании чего-то, не смея поднять головы или даже просто пошевелиться по надобности. Низшие луны из демонов 12 лун. Прибывшие же из шести высших лун вели себя гораздо спокойнее нервных и напуганных низших. К слову, если говорить исключительно о численности, то высших лун 7, а не 6, потому что позицию шестой высшей луны занимают близнецы. Хей, какие люди, Аказа, как же я рад встрече, мы ведь не виделись почти целый век, верно? Из керамического горшка высунулась и удивленно воскликнула бледная голова. Пятая высшая луна, Гёкка. Затем, присмотревшись, пятая высшая луна восхищенно добавил: «Ваше присутствие стало сильнее со времен нашей последней встречи, старший Аказа, будто вы теперь и не демон вовсе». На что тот ответил лишь равнодушным молчанием, ведь его интересовали только вышестоящие демоны 12 лун, и данное чувство лишь усилилось после прорыва через демонические пределы. 109 лет прошло. На перила перевернутой лестницы оперся сгорбленный старик, чью речь пропитывал страх. «Ваше присутствие пугает пуще прежнего. Четвертая высшая луна, Хантингу». Проигнорировав и Хантингу, Аказа обратился к Накиме с черными длинными волосами и бивой в бледных руках. «Накиме, где господин?» «Господин еще не прибыл», — спокойно ответила высшая луна. Тогда Аказа осмотрелся по сторонам. «А где остальные?» Сейчас он как никогда жаждал битвы и хотел бросить вызов вышестоящей луне, но сдерживался, потому что их созвал Музан. До того, как Накиме успела ответить, из-за спины Аказы донесся чей-то голос. «Ай-яй, не стоит так напрягаться, Аказа». Позади третьей высшей луны стоял беззаботный молодой человек со странным головным убором и волосами цвета античной латуни. Он слегка наклонился вперед и принюхался с неподдельным интересом. «Вау, ты так изменился, неужели прорвался через демонические пределы?» Вторая высшая луна, Даума. Аказа медленно повернул голову и, бросив холодный взгляд на вторую высшую луну, выпалил: «Нам стоит поменяться позициями». «Ха-ха, неужели ты бросаешь мне вызов?» «Вынужден признать, теперь мне будет не просто взять верх, но я с радостью взгляну на твои последние успехи». Прикрыв нижнюю часть лица веером, улыбнулся Даума. Аказа ответил на фальшивую улыбку второй высшей луны пронзительным взглядом, попутно направив на него неукротимую жажду битвы. Треск, треск, треск. От одного только импульса пол под его ногами покрылся множеством трещин, а потом и вовсе стал разлетаться в щепки. Импульс третьей высшей луны оказался столь страшен, что низшие луны тотчас изменились в лицах, яростно задрожали и покрылись каплями холодного пота от ужасающего давления. На самом деле даже сам Даума невольно почувствовал напряжение пред лицом импульса Аказы, отчего за его фальшивой улыбкой появился намек на серьезность и настороженность. Аказа стал намного сильнее. Если раньше он мог без особых проблем сокрушить третью высшую луну, то теперь Аказа и правда угрожает его позиции. Но, судя по показанному, Даума все-таки не думал, что Аказе удастся одолеть его. Вторая высшая луна моментально оценил ситуацию. Когда импульс достиг пика, и битва двух высших лун казалась неизбежной, со стороны вдруг донесся низкий голос. «Аказа, не забывай, по чьему приказу мы здесь собрались. Если уж так хочешь бросить вызов, будь добр сделать это после собрания». Низкий голос, моментально сдержавший импульс Аказы, принадлежал высокому бледному мужчине в фиолетовом кимоно и черных брюках Хакама, неторопливо появившемуся из коридора неподалеку. Первая высшая луна, Какушиба, промолчал Аказа и, прикрыв глаза, постепенно утихомирил разбушевавшуюся жажду битвы. Стоило только ему поуспокоиться, как тотчас объявилось присутствие, вызвавшее трепет у каждого демона 12 лун. Взгляды всех демонов, включая прежде не сдержанного Аказу, без промедления устремились к только что появившемуся присутствию. На краю одной лестницы неподалеку, боком к демонам 12 лун, спокойно стоял мужчина. И когда взгляды всех присутствующих устремились к нему, мужчина медленно повернул голову, сверкнув красными глазами с черными вертикальными зрачками. «Музан Кибуцуджи, господин». Преклонив подрагивающие колени, Кокушиба и остальные демоны 12 лун хором поприветствовали своего господина. Взгляд Музана скользнул по демонам и остановился на третьей высшей луне. «Аказа, слушаю». Не поднимаясь с коленей, откликнулся демон. «Прекрасно, ты оправдал мои ожидания, одолев слабость шеи, ты стал более совершенным, близким ко мне демоном. Я дарую тебе еще больше своей крови в награду». После этих слов Музан спокойно поднял руку, которая затем превратилась в щупальце и молниеносно пронзила шею Аказы. Источником силы демонов является кровь Музана, и обычно их сила зависит от двух факторов – объема поглощенной крови Музана и количества съеденных людей. Но первый важнее второго, ведь пожирание даже сотни людей не сравнится с получением лишь одной капли крови первого демона. На примере демонов 12 лун. Если низшие луны могут поглотить до 10 капель крови Музана, а слабейшие из высших лун около 30, то Аказа, Даума и Кокушиба, не менее сотни. Плесь. Музан не стал скупиться и сходу ввел Аказе около 100 капель своей крови, посчитав, что после преодоления демонических пределов, третьей высшей луне вполне под силу поглотить столько. Пух. После введения крови, Аказа моментально упал на пол и свернулся калачиком от ужасающей боли в каждой клетке своего тела. Но демон яростно стиснул зубы и перенес трансформацию, не издав ни звука. «Теперь мне точно не одолеть его», — тихо прошептал Даума, пряча лицо за веером. Не говоря уже о нем, сможет ли Аказа одолеть Кокушиба после поглощения такого количества крови Музана? Глава 16. Перестановка и собрание. Через некоторое время Аказа перестал дрожать и успокоился, полностью впитав дарованную Музаном кровь. Затем он крепко сжал кулаки, чтобы прочувствовать резко возросшую силу. Случись встреча с Макамайканой сейчас, он точно вышел бы победителем. «Господин Музан, спасибо за дар», — преклонил колено Аказа. «Не разочаруй меня», — спокойно кивнул Музан в ответ и перевел резко похолодевший взгляд на остальных демонов 12 лун, отчего тех пробила сильная дрожь. Никто из высших лун не смел открывать рот, а низшие и вовсе едва сохраняли самообладание. Когда почти все демоны задрожали как осиновые листья, Музан наконец-то спокойно заговорил. «На моем пути появилось препятствие, уничтожьте его. За столько лет вам так и не удалось уничтожить истребителей демонов и найти требуемое. Я разочарован, очень разочарован и не желаю разочаровываться еще сильней». Демоны молчали. В крепости воцарилась тишина. «Что за препятствие, господин?» – осторожно спросил Кокушиба. «Фехтовальщица», – безразлично ответил Музан. «Появилась фехтовальщица неизвестного стиля, не уступающая по силе лучшим мастерам дыхания. Миру не нужен еще один путь, миру не нужно еще больше фехтовальщиков. Ее стиль не должен получить широкого распространения, подобно техникам дыхания». Слова первого демона шокировали демонических лун, особенно Кокушиба. «Появился стиль не хуже техник дыхания. Создателем техник дыхания, передающихся в мире и по сей день, является величайший гений, которого видел свет, и его брат, Йори Чицуги-куни. Доселе не существовало стиля, способного сравниться с техниками дыхания. Даже новые школы техник дыхания и в подметке не годились тому, что создал Йори Чицуги-куни. Но сегодня появился такой стиль». Естественно, Кокушиба был в шоке. Музан равнодушно ответил: «Неважно, как появился новый стиль, мир не стоит на месте, просто уничтожьте его». «Есть», — решительно ответил первая высшая луна. Пусть он до конца и не верил, что неизвестный стиль сравним с техниками дыхания, но его нужно уничтожить в любом случае. Кокушиба так и не удалось достичь высот гениального брата, но со смертью Йоричи, именно он стал величайшим мастером фехтования. Любой претендент падет от его меча. Музан еще раз обвел взглядом трепетавших демонов и, спокойно развернувшись, зашагал прочь. Но ему вслед заговорил Аказа: «Я запрашиваю разрешение на битву между высшими лунами, господин Музан». Первый демон слегка повернул голову. «Делай, что пожелаешь». Сейчас лишь Аказа немного радовал Музана. «Ну а что касается битвы между высшими лунами, неважно, кому Аказа намерен бросить вызов, ведь демонические луны распределяются согласно силе». Получив одобрение Музана, Аказа бросил воинственный взгляд на Дауму и Кокушиба. «Тогда, 43-й год эпохи Тайсё, третья высшая луна Аказа одолел вторую высшую луну Дауму за небольшим преимуществом, и проиграл первой высшей луне Кокушиба за таким же небольшим преимуществом в битве за позицию высшей луны. В итоге, вторая высшая луна сменилась, а первая осталась неизменной». Штаб организации истребителей демонов. Во внутреннем дворе, Перед входом в здание выстроилась небольшая шеренга из молодых фехтовальщиков, включая Канайкача. То были элитные и сильнейшие представители истребителей демонов, чей ранг в организации олицетворяет их суть – столпы. Столпы организации истребителей демонов. Причина их сбора предельно проста. Проведение высшего собрания организации – собрание столпов. В шеренге присутствовали как знакомые лица, вроде столпа звука Тингенузуя, столпа камня Геми Химеджима и остальных, так и незнакомые, которым было суждено пасть в ближайшие годы. На собрании присутствовал и 17-летний Гию Томиака, ставший столпом воды буквально месяц назад. Но 16-летнего Кёджура Рингаку не было, поскольку сейчас он был истребителем демонов ранга Киноя, лишь на ступень ниже столпов. Никто не знает, почему нас так внезапно собрали, поинтересовался столб звука Тингенузуй. Поскольку каждый столб охраняет отведенную ему территорию, их срочное собрание – дело непростое, на то должна быть веская причина. Поэтому каждое собрание издавна знаменует важные события, как в случае оригинального сюжета. Истинной причиной собрания столпов 4 года спустя была отнюдь не демоническая идентичность Низука, а контакт Танджира с первым демоном, Музаном. Даже низшая луна не заслуживает срочного собрания всех столпов, не говоря уже про обычного демона. Достойной причиной может стать разве что важная информация о высшей луне, не меньше. Тинген бросил взгляд на Гёмия, на что тот спокойно ответил: «Переживать бессмысленно, нам все скажут, когда придет время. Пусть столб камня и слеп, но другие его чувства превосходят все мыслимые и немыслимые пределы способностей нормального человека». Канайкача немного поколебалась, но все же вмешалась в разговор столпов камня и звука. «Ну я знаю почему». После этих слов на столпе цветка моментально сосредоточились взгляды всех остальных, и тогда девушка нежно улыбнулась. «Я не знаю планов Аиката сама, но причин собрания всего две. Для начала недавно я столкнулась с третьей высшей луной. Третья высшая луна». Заявление Канай сильно шокировало столпов. Многим из присутствовавших довелось лично обезглавить одного из демонов 12 лун, но то были исключительно низшие луны. А свидетельств о смерти высших лун от клинка столпов попросту не существует. Более того, именно столкновение с высшей луной является одной из наиболее частых причин смерти столпов. Ну и как он выглядел, что у него за способности? Тотчас поинтересовался один из них. «Рад, что ты с нами», — обеспокоенно добавил другой. На что Канай спокойно ответила: «Я расскажу о третьей высшей луне во всех подробностях, когда придет Аиката сама, а сейчас лучше выслушайте вторую причину». В наши ряды вступил новичок. Аиката сама принял решение сразу же назначить ее столпом, но такое происходит впервые в истории, поэтому лидеру нужно наше согласие. После этих слов во дворе воцарилась тишина. Новичок, прямое повышение до столпа, нужно их согласие. Естественно, присутствовавшие не были дураками и сразу же пришли к выводу, что упомянутый новичок обладает неординарными способностями. Но прямое повышение истребителя демонов до почетного ранга столпа без соответствующих заслуг, естественно, спровоцирует негативный отклик, независимо от его силы. «Я не собираюсь препятствовать, если он убедит меня», — сказал Тингенузуй. Заявление столпа звука означало, что он отнюдь не намерен просто так давать добро на повышение. Столпа характеризует не только сила. Каждому из нас довелось пройти через смертельные битвы с демонами, чтобы стоять здесь сегодня. Так что не обессудьте, если я возражу против решения лидера, — добавил другой столб. «Аиката сама, должно быть, имеет свои причины, так что давайте не будем делать поспешных выводов. Нужно сначала взглянуть на этого новичка», — невозмутимо сказал Гёми. Глава 17. Вызов. Канай мягко улыбнулась и отвела взгляд от столпов, совсем не удивившись их реакции. «Бессмысленно вдаваться в подробности. Они все равно поймут истинную причину, когда дойдет до дела». Через некоторое время столпы резко притихли и бросили прищуренные взгляды в сторону темного коридора, откуда донеслись неторопливые шаги. Вскоре в дверном проеме появился беззаботный мужчина в свободном белом хари в сопровождении молчаливой девушки с мечом на поясе. Прибыл лидер истребителей демонов, Кагая Убуишики. Нетрудно догадаться, что за ним следовал ранее упомянутый новичок. Сейчас Кагая не старше многих столпов, а его состояние гораздо лучше, чем в оригинале несколько лет спустя. Сейчас он мог даже спокойно ходить, без посторонней помощи. «Вы пришли, дети мои», — негромко сказал Кагая. Столпы быстро пришли к выводу, что девушка, пришедшая вместе с лидером, и есть тот новичок, но все они без лишних слов преклонили колено. «Доброго здравия, Аиката сама», – почтительно ответил Тингин. Столпы один за другим поприветствовали лидера. Пусть Кагая Убуишики и не обладает боевыми способностями, но его мудрости и лидерские способности в качестве руководителя истребителей демонов не подлежат никакому сомнению. Не говоря уже о том, что он помнит имя каждого истребителя демонов и регулярно чтит память погибших. Именно глубокая мудрость и широкие взгляды помогли Кагае заслужить искреннее признание столпов. «Ну что ж, начнем», – негромко сказал Кагая и, попросив присутствующих подняться мягким жестом руки, продолжил: «Нам нужно обсудить три взаимосвязанных вопроса, начнем с самого важного». После этих слов лидер выдержал паузу и торжественно продолжил свою речь. «Информация о третьей высшей луне». Столпы мигом помрачнели, подтвердив причину собрания, и отбросили все лишние мысли в сторону, ведь что могло быть важнее? Третью высшую луну зовут Аказа. Его техника демонической крови чувствует жажду убийства, что позволяет молниеносно распознавать и реагировать на атаки противников после ее активации. Более того, ему удалось достичь непревзойденных высот на пути боевых искусств, опираясь на преимущество демонического тела. Как свидетельствует Канайкача, она с огромным трудом соперничала с Аказой в скорости, но его сила и вовсе на ином уровне. И что самое важное, Аказе удалось побороть слабость шеи, ему не страшен даже клинок Ничирин. Поначалу столпы сохраняли спокойствие, ведь по одному только описанию, не опробовав на собственной шкуре, невозможно понять, насколько страшна техника демонической крови Аказы. Но после второго предложения их взгляды потяжелели. Сила демона на ином уровне по сравнению с Канае. Речь шла не о худой шинобу, а Канайкача, чья физическая сила признана всеми здесь. Может, она и уступает другим столпам на данном поприще, но запросто даст огромную фору всем остальным. Но что важнее, она с трудом конкурировала в скорости. Столпы так или иначе знакомы со способностями коллег, поэтому каждый здесь знал, что сильнейшей чертой Канае является именно скорость. Из всех присутствующих, обогнать столпа цветка может разве что нынешний столб ветра. Мало того, что Аказа обладает подавляющим преимуществом в физической силе, так он еще и немного быстрее Канае. Высшие луны гораздо опаснее низших. Излишне говорить, что от последнего заявления, сердца сильнейших истребителей демонов и вовсе дрогнули. Не убить даже обезглавливанием, вы уверены? Может, тут замешана техника демонической крови? Голос столпа звука дрожал. Кагая же бросил молчаливый взгляд на Канае. Вслед за лидером к ней устремились взгляды всех остальных. И тогда девушка торжественно заявила: «Уверена, демон лишился головы от моего клинка, но не пал, а потом и вовсе отрастил новую». Столпы шокированно переглянулись после заявления коллеги. «Обезглавливание не работает. Получается, Аказу может убить лишь солнечный свет, иначе говоря, ночью его одолеть невозможно, разве что удерживать до восхода. Противник превосходит нас во всех аспектах, да еще и убить напрямую невозможно, только терпеть до рассвета, одним столпом тут точно не обойдешься», – начал тяжелым голосом столб камня. «Получается, для попытки устранения высшей луны необходимо как минимум двое, нет, даже трое или четверо из нас, одного ожидает лишь бесславная смерть», – взгляд Гёмия посерьезнел. «Тогда, судя по твоим же словам, ты не могла обезглавить демона в одиночку, Канае». При этой мысли присутствующие перевели взгляды со столпа цветка на молчавшую до сих пор девушку рядом с Кагаей. «Вы правильно догадались», — широко улыбнулась Канае. «Демон силен, очень силен, но она еще сильней. Мне повезло обезглавить третью высшую луну только потому, что она подавила его в одиночку». После этих слов воцарилась гробовая тишина. Согласно сказанному ранее, столпу точно не совладать с третьей высшей луной в одиночку, но теперь Канае заявляет, что этой девушке удалось не только выстоять, но даже взять верх в одиночку. Если это действительно так, девушка сильнее любого из столпов. Одни молчали, другие выказывали удивление, а некоторые бросали подозрительные взгляды. «Если ваши слова правдивы, мисс Макома не только имеет заслугу по отражению нападения третьей высшей луны, но и превосходит меня в силе. В таком случае она всецело заслуживает звания столпа. Вот только», — взгляд столпа звука на молчавшую Макома, последовавший за торжественным заявлением, ясно выражал его мысли. Само собой, столп не поверил в такое, не увидев собственными глазами. Когда взгляды столпов были прикованы к Макома, в тишине вновь раздался мягкий голос Кагаи. Так мы переходим ко второму вопросу. Мисс Макома решила вступить в ряды истребителей демонов, и я рекомендую присвоить ей высший ранг столпа. Но учитывая обстоятельства, мне нужно ваше одобрение. Поэтому давайте развеем все сомнения здесь и сейчас. Каждый столб возглавляет команду истребителей демонов, да им нередко приходится действовать вместе. Поэтому столпы обязаны верить в силу и способности друг друга, независимо от личных взглядов и взаимоотношений. Иначе как можно доверить свою спину другому? Ну раз того желает Аиката сама, тогда, клац, клац. Тенгин Узуй снял со спины парные клинки и, приподняв подбородок, обратился к Макома. «Я пойду первым, давай, просто покажи свою силу». Глава 18. Всеми руками за. Взгляды присутствующих устремились на Макома и Тенгина, когда столб звука обнажил клинки Ничирин. На самом деле мало кто из них уж совсем не верил в силу новоиспеченной истребительницы демонов, ведь ее оценил не только лидер, но и столб цветка, что сводило вероятность ошибки к минимуму. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем временем Макома, положив ладошку на рукоять клинка, уверенно шагнула в сторону Тенгина. Девушка даже и не думала об уклонении от битвы. Фух. Затем она вытащила клинок и выставила сияющее лезвие перед собой со спокойным выражением лица, отчего выражения лиц наблюдателей сразу же изменились. Здесь собрались столпы, прошедшие через огонь и воду. Каждый из них имел недюжинный опыт и проницательность. Поэтому они сразу же почувствовали резкие во всех смыслах этого слова изменения, произошедшие с Макома в момент обнажения клинка. Сдержанная аура девушки, на самом деле не особо отличавшаяся от ауры обычного прохожего, обрела неимоверную резкость в момент обнажения клинка. Даже ее взгляд стал пронзающим и опасным, и впрямь необычное. Серьезно прищурился Тенгин, максимально сконцентрировавшись, бросился вперед. Столб ясно дал понять, что не намерен допускать недооценку противника.